Администратор выбыл, сообщает браслет на руке. Глава 73. Я задыхаюсь и падаю на колени. Тут же исчезаю и появляюсь снова на крыше здания неподалеку. Вижу неподалеку ту самую девушку, которая стреляла арбалетными болтами, прошивающими Левиафана насквозь. Она лежит, скорчившись в позу эмбриона, и вода вокруг нее окрашена красным. Флешетта, вспоминаю я ее имя. Она выбыла, но не погибла, ей нужна медицинская помощь. Впрочем, мне тоже нужна медицинская помощь. Смогу ли я регенерировать с такой дырой в груди? И что означает дыра в груди, если меня ударили со спины? Это означает, что у меня раздроблен позвоночник, что у меня разорваны легкие и сердце. Вот что это значит. Но как же я все еще могу двигаться? Вдруг я понимаю, как я управляю своим телом, словно марионетка из крови, мои мышцы не сокращаются, частично они спазмированы, связки рвутся при движениях, но силы покидают меня. Не спать, звучит голос в голове. Тейлор, не смей закрывать глаза. Пятый, не смей засыпать. Дай регенерации отработать. У нас бывало и хуже. Если тебе не снести голову сразу, ты восстановишься. Только не смей закрывать глаза. Какая разница? Большая. Не закрывай глаза. Когда ты в сознании, регенерация работает на порядок лучше. Стисни зубы. Подними себя на ноги. Не сдавайся. Больно. Это не больно. Я знаю, что такое больно, Тейлор. Я умею делать больно, а это не больно. Не смей закрывать глаза, иначе я тебе потом покоя не дам. Глаза закрываются сами собой. Я словно уплываю куда-то в теплую темноту, где так уютно и хорошо. Не смей. Словно пощечина. Открываю глаза. Вокруг бушует ливень, крупные капли молотят по крышке. Девушка, которая лежит в скрюченной позе, вздрагивает. Чтобы отвлечься от желания закрыть глаза, я призываю свой рой, остатки былой роскоши. После первой атаки осталось не так уж и много. Стоп, у меня же есть еще средства. Вставай, кричит кто-то мне на ухо. Пятый, нет, это крик в шлемофоне. Сплетница, не время лежать. Вставай, вставай, сейчас волна пойдет, кричит она. Я поднимаю голову, а вот и волна, мутная, серо-зеленая стена, которая встает над нами. Если она обрушится вниз, нет, когда она обрушится вниз, нас с девушкой смоет словно букашек, попавших в посудомоечную машину. Подхватываю ее под мышку, краем сознания отмечая, что рана в груди уже почти затянулась, и исчезаю. Появляюсь на самом краю своего восприятия насекомыми, сюда грохот боя еще не добрался. Девушка в моих руках стонет. Секунду я колеблюсь, а какого черта поворачиваю ее голову к себе и засовываю свой язык между ее бледных губ, стараясь передать как можно больше слюны. Отрываюсь от нее и вижу, что к ней возвращается румянец, она начинает дышать ровнее и открывает глаза. Быстро же способность мясника работает, кто бы мог подумать, хотя самого себя он еще быстрее регенерирует. Какая дыра у меня в груди была, что... Девушка стремительно краснеет и почему-то пытается прикрыться руками, словно на ней одежды нет. Здорово, прекрасно. Я исчезаю и появляюсь на краю крыши. К сожалению, иного способа передвижения, чем взрыв в точке, где я появляюсь, у меня нет. Потому я появляюсь именно на краю крыши, чтобы не задеть своих операторов взрывной волной. Босс, ко мне поворачивается Джейн Родригес, и ее глаза останавливаются у меня на груди. Ваши штуковины тут, живучий гад, а? Еще какой, откликаюсь я, с облегчением понимая, что рана в груди зажила, гладкая кожа, словно ничего и не было, делаю несколько шагов вперед, открываю ящик, вот они, малыш и толстяк, вы бы прикрылись, босс, замечает Родригес, но мне не до нее, я прижимаю кнопку браслета, экстренный вызов, в течение минуты по Левиафану будет нанесен мощный удар, взрывное устройство, Тинкертех Бакуды. Прошу распространить эти сведения по общей сети, говорю я, устройство чрезвычайно мощное, могут быть жертвы, секунду, раздается голос, который я так часто слышала с экрана телевизора, дракон, предлагаю выманить его в относительно безлюдное место и там уже активировать бомбу Бакуды, говорит она после задержки в долю секунды, поражаюсь тому, насколько быстро у нее работает голова, и никакой паники. Я тут поддалась эмоциям и была готова обрушить на губителя Содом и Гоморру, совершенно забыв, что он сейчас как раз в районе доков. Принято. Еще один голос, который я прежде слышала только из телевизионных шоу. Александрия, сейчас займусь. Мегаватт погиб, CD6. Эгида погиб, CD6. Оружейник выбыл, CD6. Он идет на северо-запад, кричит кто-то. Взрывные устройства, аккуратно сложены в подобие открытого рюкзака, чтобы удобно было нести на спине. Продуманно закидываю рюкзак на спину. «Что у вас по ракетам?» Спрашиваю у Родригес. Та разводит руками. «Все отстреляли, до железки. Ему хоть бы хны», — говорит она. «Мы вас остались ждать, остальные эвакуировались». «Правильно, вы тоже уходите». Я исчезаю, появляюсь ближе к схватке. Успеваю увидеть, как Левиафан прямым ударом сносит Александрию, и та врезается в здание, словно выпущенный из пушки снаряд. Здание начинает наклониться, от него отваливаются крупные куски. Александрия выбыла, СС-6, оповещает браслет. Я смотрю на Левиафана и понимаю, что не могу активировать бомбы сейчас, вокруг слишком много жилой застройки. Администратор, раздается голос Эйдолана, я выманю его на пляж. Как только скажу, подрывай заряды, за меня не бойся. Как поняла, Роджер Вилка, будет сделано, отвечаю я. Любой другой кейп на его месте, и я бы заколебалась, неужели он хочет стать жертвой, но Эйдолон самый сильный из ныне живущих кейпов, не считая Зиона, он может выбирать способности, а значит позаботился о своей сохранности и неуязвимости. Я вижу, как перед губителем в воздухе появляется фигура героя, он наносит по нему сокрушительный удар и отлетает в сторону. Левиафан издает низкий рев и следует за ним. Не знаю, какую именно способность применил Эйдолон, но она действует. Исчезаю, появляюсь, разгоняя взрывную волну вокруг себя. Тут же получаю удар грязной водой, выдерживаю его, перепрыгиваю на другую крышу, уже накренившуюся от бушующей вокруг стихии. Вода повсюду, внизу, течет по тротуарам, сверху, льется ливнем, везде вода. Большинство моих насекомых смыты в канализацию, крупным жалом и Медичи трудно летать в ливень, их сбивает каплями вниз и смывает потоками воды. Эйдолон продолжает тянуть за собой Левиафана, словно огромного и злобного пса на поводке, губитель следует за ним, оставляя за собой сплошную полосу разрушения, я следую за ними. Со всех сторон в Левиафана летят энергетические заряды, стрелы, лучи и бог знает что еще. Я снова переместилась взрывным телепортом, и снова получила заряд грязной воды прямо в лицо, отбросивший меня назад. Нужен движок, раздается голос дракон в браслете. Необходимо перемещать администратора с зарядами не по земле и без взрывов. Она слишком заметна. Здесь Леди Фотон. Я займусь. Леди Фотон и 18-летняя лазер-шоу с легким всплеском приземлились рядом со мной. Их семейное сходство было заметно. Они не обладали красотой супермоделей, но были привлекательными даже с мокрыми из-за дождя волосами, облепившими их головы и плечи. Обе носили костюмы, в которых преобладал белый цвет, у обеих были лица сердечком, полные губы и светлые волосы. На груди Леди Фотон красовался символ звезды с исходящими от нее лучами, некоторые из них разбегались по телу и вниз, по ногам, меняя цвет от индиго в центре до фиолетового по краям. Ее прямые волосы до плеч были забраны тиарой в виде такой же звезды, что и на груди. На костюме дочери была изображена стилизованная стрелка, направленная от груди вниз и вправо, с полдюжины линий струились за ней, над левым плечом одна черта зигзагом пересекала другие. Расцветка постепенно переходила от рубиново-красного к малиновому, во многом так же, как и у ее мамы. Подобные ряды линий с пересекающим их зигзагом текли по ее ногам и рукам. Она не окрашивала волосы в свои цвета, как это делает, нет, теперь уже делал. Ее младший брат не носила тонированные очки, зато подвязывала волнистые волосы рубиново-красной лентой, чтобы они кокетливо прикрывали один глаз и чтобы объединить красный, пурпурный и белый цвет в единую цветовую гамму. Больше всего, однако, они были похожи на людей, увидевших, как жестоко и бессмысленно погибла половина их семьи, разодранные в клочья в течение одного страшного часа, будто им из груди вырвали сердца. Но они каким-то образом все еще оставались живы. Я, конечно, раньше не видела людей в таких условиях, но сейчас они выглядели именно так. На них было больно смотреть. «Я понесу тебя», — говорит мне лазер-шоу. «Мама займется ранеными». «Окей». Права голоса у меня все равно не было. Лазер-шоу подхватила меня под мышки и взмыла в воздух. Земля ушла далеко вниз. «Что ты сделала со Славой?» Уже в воздухе она задала мне вопрос. «Что ты с ней сделала?» «Ничего я с ней не делала», отвечаю я. «Хаэм, ладно, куда тебя?» Ее голос не изменился. «Выбрось меня прямо на голову, ублюдка». Я достаю из рюкзака малыша, выдергиваю желтую ленту, вместе с предохранительной чекой. «Окей, ты сама попросила». Руки отпустили меня, и я полетела вниз. Внизу, прямо подо мной, на узкой полоске пляжа ворочался левиафан, которого удерживал на месте Эйдолон. Метаю бомбу прямо ему в голову и сразу же перемещаюсь в сторону, но насекомых поблизости уже нет, из-за проливного ливня, а видимость очень ограничена и... Вспышка. Грохот. Меня переворачивает в воздухе, мир вокруг замирает, выхваченный из полумрака ливня ослепительной вспышкой. Удар. Я слышу, как хрустят мои кости, рот наполняется кровью и... «Не смей закрывать глаза, Тейлор!» — кричит мне пятый, но я уже ухожу в спасительную темноту. Когда я открываю глаза, я чувствую, как капли дождя стекают по моему лицу. Поднимаю голову. У меня нет руки выше предплечья, и нога вывернута под каким-то невероятным углом. Я не могу двинуться, наверное, снова сломан позвоночник. Хорошо, что у мясника есть высокая толерантность к боли, иначе у меня был бы шок. Сверху льется золотой свет и ко мне снисходит ангел. Ее идеальные черты лица, чуть поджатые губы, тиара в мокрых волосах, совершенная фигура, один ее вид облегчает страдания и дает надежду. «Тейлор», — говорит Слава, бросаясь ко мне, — «потерпи минутку, я отнесу тебя к панацее». «Не», — пытаюсь поднять руку я, но она уже поднимает меня на руки и взмывает в воздух. Я чувствую, как у меня немеют губы, какая-то очень холодная точка в груди, разрастается, мешая мне дышать. Она коснулась меня. Черт, я ведь совсем забыла ей сказать. Администратор погиб. СС-8. Интерлюдия. Еще один тяжелый. Новые носилки и новое изломанное тело на них. Панацея открывает было рот, чтобы проговорить стандартную формулу, даете ли вы разрешение на излечение, но замечает, что мужчина в обтягивающем серо-синем комбинезоне с желтой молнией на груди, без сознания. Она молча кладет руку ему на шею, закрывает глаза, восстанавливая в первую очередь критические ранения. Косметические моменты или там переломы с синяками могут и подождать. Битва с губителем – это всегда очень много раненых, гораздо больше, чем она может себе позволить излечить. И как бы ни обернулась ситуация на поле, даже если это будет самый лучший день, когда губителя удастся отогнать относительно малыми потерями, для нее это всегда один и тот же день. Поражение, досада, горечь от того, что она все равно не сумеет вылечить всех. И, конечно же, обида и гнев в глазах родственников и друзей, тех, кого она не успеет вылечить прежде, чем свалится от истощения. Никто и никогда не скажет этого вслух, но она видит, она читает по их взглядам, они не поймут и не понимают, что же это ее долг, излечить всех, кого она только сумеет, всех, кого сможет. Ей осталось не так уж и много, нужно экономить силы, она уже не обращает внимания на ранения средней тяжести, только на тех пациентов, кому угрожает гибель в самые ближайшие часы. Она знает свои пределы, тяжелее всего даются кости, все эти переломы позвоночника, деликатная работа отнимает много энергии. Она переходит к следующему пациенту. Где-то там снаружи сейчас бьется Вики, и ее сердце неспокойно. Вики, ее ангел, ее тайная любовь, никто не знает ее по-настоящему. Никто не любит ее по-настоящему, только она. Вы даете разрешение на излечение? Вопрос, ответ, руки на грудь. Сломаны ребра, два острых осколка проткнули кожу, перелом позвоночника. Она делает свое дело, думая о том, что не даст свою сестру в обиду. Эта проклятая мясник уже один раз надругалась над Славой, но больше, нет, никогда. Она ничего и не меняла, она не стала ничего делать. Так изменила состав пота Виктории. Совсем чуть-чуть, никто ничего и не поймет, но носитель определенного ДНК немедленно впадет в кому. Дыхание, сердцебиение, все останется, а вот функции мозга будут подавлены до уровня овоща. Она не собирается убивать, ей просто нужно держать эту сучку на расстоянии от Виктории. И, та сама виновата, если она еще раз, хотя бы пальцем коснется ее сестры. Еще тяжелый. Приоритет уровня 7. Новые носилки и новое изломанное тело на них. Левиафан не щадит ни героев, ни злодеев, ему все равно. Снова без сознания, и она экономит энергию, не проговаривая стандартную формулу, а сразу положив руки на грудь. Приоритет 7, значит, кто-то значимый из героев протектората, с такими давно подписаны соглашения на излечение, даже если будет не в состоянии подтвердить свое согласие устно. Еще один сломанный позвоночник, лопнувшая печенка, порванная селезенка, внутреннее кровоизлияние, треснувший череп, кровоизлияние в мозг. Она качает головой, показывая, что не сможет помочь. Она не правит мозги и все это знают. Кровоизлияние требуется трепанация, но даже так, уже слишком поздно. С ней никто не спорит, просто ведут к следующим носилкам. Ей нужно оставить себе немного сил, чтобы излечить Вики, если придется. Ей нужно будет сейчас споткнуться, сделать вид, что упала, ее тут же подхватят и унесут отдыхать. Немного сил нужно оставить. Иначе, если что-то случится с Вики, а у нее не будет сил, она даже думать об этом не может. Она спотыкается и неловко падает, подвернув ногу, и в этот момент мир вокруг нее словно переворачивается, сознание наполняется десятками голосов и восприятием миллионов отражений реальности. «А-а-а!» — кричит она, хватаясь за голову, пытаясь заглушить крики, стоны, ругательства и проклятия, весь этот неистовый поток информации, разрушающий ее личность. Она поспешно закрывается от всего мира, уходя в темноту и теряя сознание. «Панацея! Панацея!» Ее подхватывают, поспешно кладут на ближайшие носилки, кто-то зовет доктора. Конец интерлюдии. «Так вот как это происходит», — говорю я, поднимая руку и глядя на нее. Рука худая, кожа на ней бледная, видны синие прожилки вен. «Я же тебе говорил, что ты уникальна», — звучит в голове голос наставника, который гордится своей ученицей. «Некоторые сходят с ума даже еще до того, как мы добираемся до них. Кто бы мог подумать», — говорю я, — «кто бы мог подумать, хотя я всегда считала ее страшной, и не ошиблась. Панацея, вы пришли в себя». Дверь в палату открывается и вбегает медсестра с озабоченным видом. «Как вы себя чувствуете?» «Достаточно хреново, честно говорю я. Как там битва с Левиафаном?» «Он ушел. Вы провели без сознания 3 часа, Левиафан ушел. Разрушения и жертвы, конечно, немалые, но герои говорят, что это был хороший день. Ну кому как», отвечаю я. «И еще хорошие новости. Практически все злодеи Браконбей погибли в ходе атаки губителя. Какое невероятное совпадение», — говорю я, пытаясь привстать. «Тело совсем слабое, нужно будет поесть. Мне не хватает биологической массы». «Так и есть», — говорит медсестра. «Вам еще нельзя вставать. И тут к вам», — она метнулась к двери, открыла ее, на пороге стояла Слава. «Эми», — бросилась она ко мне на грудь. «С тобой все в порядке, лучше не бывает», — заверила я. «Все просто замечательно. Охренеть как». Глава 74. Глава 74. «С тобой все в порядке?» – спрашивает меня Слава. Я качаю головой, отстраняясь. «У меня слабость, и лучше бы мне перенести этот разговор на потом, потому что прямо сейчас я не готова к конфронтации. Прямо сейчас у меня нет сил, нет энергии, нет ничего, но мне нужно поговорить с ней. Вики, нам нужно поговорить», – говорю ей я, срочно, наедине. «Что? Ну конечно, я отнесу тебя домой». «Нет, куда-нибудь в другое место, уединенное», — говорю я, «только не домой». «Хорошо», — кивает она, помогает мне встать на ноги. На мне грязно-белое одеяние панацеи, все движения даются мне, словно бы я нахожусь под водой, тело слушается с каким-то запозданием. Когда Слава касается меня, на мгновение я вдруг вижу все ее внутренние органы, понимаю, как действует каждый из них, и замираю в восхищении от природной гармонии организма человека. Слава и правда идеально. И тут вдруг словно молотом в голову меня бьет осознание. Слава идеально. Лицо, фигура, даже внутренние органы у нее все здоровы и органично развиты. Она, словно картинка на странице энциклопедии, словно Мэри Поппинс, идеалы совершенства. И есть только один человек в мире, который может оценить красоту не только по изгибам фигуры и упругости задницы, но красоту печени, селезенки, почек и сердца, и это панацея. Понимание заставляет меня замереть на месте. Панацея изменяла ее, все время, постоянно, легкими касаниями. Сделала из нее свою идеальную куклу, но не стала ничего делать с головой. Я спотыкаюсь и едва не падаю носом прямо в пол, но Вики меня подхватывает. «Все в порядке, Эми», — говорит она мягким голосом. «Я тебя держу». «Я, не Эми». «Да, да, конечно. Полетели?» Она легко подхватывает меня на руки, словно я и не вешу ничего. Хотя, сколько там панацея весит? 45 кило, мешок с картошкой, тот тяжелее. Полетели. Сдавленно соглашаюсь я. Виктория распахивает окно, не утруждая себя поиском двери, и мы взмываем в небо. Снаружи, розовая полоска рассвета, синее, прозрачное небо. Виктория прижимает меня к своей груди, к своей идеальной, сделанной по лучшим лекалам груди, произведению искусства от панацеи. Все это время обе сестры воздействовали друг на друга. Виктория своей аурой восхищала и влюбляла в себя Эми. И мне трудно ее винить. Я попала под ее ауру лишь несколько раз, и то была готова к ее ногам припасть. Нет, снаружи себя контролируешь, но внутри возникает это чувство преклонения и восхищения. Снаружи ты можешь вести себя независимо и даже дерзко, но как долго ты выдержишь? Я бы вот и недели не продержалась, призналась бы ей в любви. Ну и что, что сестры? И скорее всего получила бы клеймо извращенки, а Вики стала бы меня сторониться. Эми же не подала виду, она с самого детства под этой аурой. Она привыкла подавлять себя и просто кусать губы, глядя на своего самого близкого человека рядом. Но Эми воздействовала на Викторию. Кто знает, выросла ли бы Вики такой красавицей, раскрылся бы бутон ее идеальной красоты, если бы не умелый садовник Панацея. Эми сдерживала себя буквально во всем, она могла бы даже изменить и мозг Виктории, чуть-чуть, едва. Сделать так, чтобы Вики полюбила ее, не сразу, постепенно. Чуть-чуть повысить выделение окситоцина и дофамина каждый раз, когда они встречаются взглядом, докрутить нейромедиаторы и гормоны, так, чтобы теплое чувство в груди захватывало ее каждый раз, как они проводят время вместе, и подождать. Вики сама довольно быстро дошла бы до стадии, где она краснела бы, едва встретившись с ими взглядом. Да нет, что я говорю, Эми вообще могла бы щелчком пальца стимулировать центр у Виктории в голове так, что та текла бы как сучка во время собачьей свадьбы. Она в прямом смысле могла бы свести ее с ума на почве желания сексуального удовлетворения именно с ней. Она могла бы сделать и так, чтобы Вики всю радость, все счастье и все оргазмы получала только от нее, сделать ее в прямом смысле слова своей рабыней, преданной и восхищенной. И все это, щелчком пальца. У меня по спине бегут мурашки. Я не встречала ни одного Кии пострашнее, чем Панацея. Справилась бы я на ее месте? Смогла ли бы удержаться от соблазна слегка прикрутить гормоны в голове у сестры, которую любила бы не как сестру? А если слегка прикрутишь, то можно и больше. Да, коготок завяз, всей птичке пропасть, потому что, зачем ограничиваться Викторией? Я слышала, как к ней в госпитале относятся и в семье, она могла бы всех изменить. Все бы ее любили и делали то, что она скажет. Она страшнее, чем сердцеед, потому что она бы воздействовала на тело, а люди любили бы ее искренне, полагая, что это их собственные чувства. Давай тут поговорим. Слава опускает меня на крышу высотного здания. Я осматриваюсь. В любое другое время это было бы романтично и красиво, сидеть на высотке, с видом на залив и город. Но сегодня разрушения, оставленные Левиафаном, были ужасающие. Город словно перепахали гигантским плугом, картина разрухи и хаоса. На улицах продолжаются спасательные работы. Видны сполохи проблесковых маячков и слышны сирены. То там, то тут возвышаются желтые пятна строительной техники, разбирают завалы. Мне нужно поговорить с Вики, а сразу потом, дать знать Лизе и остальным, что со мной все в порядке. Уверена, что там они с ума сходят. Хорошо, говорю я, мы с тобой договорились, что больше никакой лжи. И это нелегко, потому что прямо сейчас мне жуть как страшно. Эми. Она кладет свою ладонь на мою, и я снова вижу всю красоту ее внутренних органов. Это понятное чувство. Эрик и дядя Нейл погибли. Я понимаю тебя. Много кто погиб сегодня. Я и сама чувствую себя ужасно. Администратор Тейлор погибла прямо у меня на руках. Да, я знаю, ты говорила, что она злодейка, и мама говорила, что она злодейка. И она действительно была не самым героическим кипом, она обманывала меня, манипулировала мной и все такое. Но когда кто-то умирает у тебя на руках, это, она отворачивает голову в сторону и молчит. Дядя Нейл был таким сильным. Продолжает она. Эрик наоборот, самый слабый из нас. Не знаю, что там произошло, но на тетю Сару и Кристалл без слез не взглянешь. Очень много людей умерло. Кайзер, Блицкрик, Фенья, больше половины кипов Империи. И, конечно, администратор. Но она же мясник. Как она могла погибнуть? Или губитель? Теперь она. Если так, то это не так. Мясник после смерти переносится в того, кто убил его, говорю я. Потому я теперь с тобой разговариваю. Что, Виктория? Слушай внимательно, понимай правильно, запоминай надолго. Я не твоя сестра, Эми. Я Тейлор Хеберт, администратор. Что ты такое говоришь, Эми? С ума сошла? Ты слишком много работаешь. У тебя шок, и вот смотри, я поднимаю палец, и на него тут же начинают слетаться светлячки, танцуя в воздухе и образуя причудливый узор. Я позволяю им сесть мне на руку, образовав подобие светящейся перчатки. Край неба уже розовел, и это не произвело того впечатления, как если было бы совсем темно, но все же, Тейлор, глаза у Славы распахиваются, и она тут же вскакивает, принимая боевую стойку. Ты, как, почему, ты захватила тело моей сестры? Не совсем так, вернее так, но, Тейлор, глаза у нее сужаются, а руки сжимаются в кулаки. Что тут происходит? Если ты не будешь на меня бросаться с кулаками, то я все объясню, хотя насчет все, я тут преувеличиваю. Я бы сама хотела многое знать, однако в общем приближении мне понятно. Несмотря на общую слабость, я уверена, что уделаю Вики в любое время суток и любой день недели. После схватки с губителем и с новыми силами я вполне могу позволить себе роскошь сломать ей руки и ноги и уже потом разговаривать спокойно. Как говорят опытные врачи, надежно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. «Я выслушаю тебя», — говорит Слава и опускается на край крыши, в 2 метрах от меня. «Я слишком часто была поспешна и не знаю, что делать, этот чертов день вымотал меня. Пожалуйста, объясни, что тут происходит, Тейлор, я уже с ума схожу. Насколько я понимаю, твоя сестра очень хотела защитить тебя от меня», — говорю я, глядя вдаль на розовеющий край горизонта. «Вот прямо очень. Она талантливый биоконструктор, у нее практически нет ограничений на то, что она может вытворять с органикой. Единственное, это закон сохранения массы, ей нужна органическая масса. Вот, например, я поднимаю руку со светлячками и быстро формирую из них большую бабочку, на крыльях которой красуется буква А. Бабочка взмахивает крыльями и улетает, ее крылья светятся ярким светом, она словно летающая неоновая надпись из тех, что украшают город по ночам. Так, продолжай, говорит Слава, пока я слежу за ходом твоей мысли. Не знаю, что она такое создала, хотя сейчас я должна буду суметь разобраться, но мне нужно время. В общем, она устроила так, что при нашем соприкосновении, любом прямом телесном контакте, я бы умерла, вернее, впала в кому. Панацея не дурочка, чтобы убивать мясника, вот только она не учла одного момента, когда кого-то превращают в овощ, способность считывает это как смерть носителя. Да, с точки зрения правовой, если человек дышит, он все еще считается живым. Однако фактически, если отсутствует мозговая активность, человека больше нет, есть только его тело. В тот момент мое тело жило только из-за регенерации мясника. Когда я впала в кому, способность отрубилась и я погибла, вернее, мое тело. Не знаю, что произошло раньше, мой перенос или физическая гибель моего тела, но это и не важно. Способность сделала так, что я перенеслась в тело панацеи. Твоя сестра, она все еще жива. Она свернулась в каком-то потаенном уголке и не выходит оттуда. Ими жива, да. И как-нибудь я дам вам поговорить, когда она оправится от шока и сможет нормально общаться. Сейчас она слишком напугана и не открывается. Это как ментальная защита, понимаешь? Большинство мясников знают об этом. Когда у тебя в голове так много всего, первая реакция – это шок и выстраивание защиты. Она как в скорлупе сейчас. Думаю, это пройдет. Погоди, постой. Слава вытягивает руку вперед. Стой. Но в ее теле сейчас ты. Эй, да. Выверт говорит, что в СКП считают, что я, мясник единственный и окончательный. Кто бы ни убил меня сейчас, будет управляем мною, а не наоборот. Я, не просто голос в голове, образно говоря, в каждом коллективе, именно я буду у руля корабля. Полагаю, что это из-за особенностей моей способности управлять насекомыми и справляться с потоками информации. Значит, Ами жива. Это хорошо, плохо, что ты на ее месте. Слава окидывает меня взглядом. Никому ни слова. Что? Молчи, дура. У нашей мамы и так проблем выше крыши, а тут еще и ты. Молчок, рот на замок, ясно, но, не накай мне тут. Слава скрещивает руки на груди. У меня явное посттравматическое расстройство, наверное, но я даже не удивлена. Слишком многое тут на нас свалилось. Да и Мину, честно говоря, сама нарвалась. Я рада, что она все еще жива и что вы сможете с ней уладить свои противоречия там. Рада, что ты живы, несмотря ни на что, но маме не смей говорить. Для всех ты будешь панацеей, точка. Но у меня же свои дела есть и... Мне плевать, ты фактически убила мою сестру. Уж будь добра отвечать за свои поступки, Тейлор. И не надо мне тут про самооборону. Ты и правда хочешь взглянуть в глаза моей матери, когда будешь объяснять все это? Нет, честно признаюсь я, ни в коем случае. Я не хочу, но иначе это слабость, и ты сама терпеть не можешь лжи. Есть такое понятие, как ложь во спасение, Тейлор, говорит Слава и опускается на крышу, ее ноги касаются поверхности и на секунду я удивляюсь, и когда она успела взлететь, если человек умирает, то врачи врут ему, говорит она, мне ими рассказывала, черт, она ударяет кулаком руки в раскрытую ладонь, поверить не могу, что ты, это она, вернее, что она, Аррх, Тейлор, да что с тобой такое, ты всегда рядом, я же ненавижу тебя, терпеть тебя не могу, а сил злиться нет, я вот смотрю на твое лицо, а это не твое лицо, это лицо моей сестры, уж извините, содрать лицо с себя я могу, конечно, но приз зрительских симпатий вряд ли этим заслужу, сухо говорю я, вот, Эми, никогда ты так не сказала, тебе еще многому нужно учиться, вести себя как Эми сейчас, ты какая-то бандитка, ну, так я и есть бандитка, наконец-то призналась, Слава устало опускается на край крыши, садится, поджимая колени к груди и смотрит в сторону залива, знаешь, я так хотела, чтобы ты, призналась, и я бы отвела тебя в СКП, а потом тебя бы все равно перевели в стражи, сделали ребрендинг, выбрали бы какое-нибудь глупое имя, типа Аврора или там Бессмертная, и мы бы смогли ходить в патрули вместе. Это было бы правильно, понимаешь? Но ты никогда не поступаешь правильно, Тейлор. Ты просто кошмар и катастрофа. Аргр, рычит она. Так бы надавала тебе сейчас, но сил никаких нет. Не осталось у меня сил. Просто не говори никому. Ладно, но я же не могу бесконечно. Вообще не волнует. Качает головой она. Ты заняла ее место. Будь добра играть ее роль. Мама и папа не переживут такого, у них и так отношения не очень, а тут еще и горе в семье у тети Сары. В общем, твой косяк, ты и отвечай. Сейчас ты летишь со мной и играешь роль послушной дочери. Как ты при этом будешь со своими головорезами разбираться, своей территорией управлять и на город страх наводить, твои проблемы. Но ты же у нас мультизадачная, так что справишься. ТСК, говорю я, это будет неудобно. Кого волнуют проблемы злодеек, Тейлор? Слава поворачивает голову ко мне. Мне так вообще плевать. Но на будущее, на людях я буду звать тебя Эми. И, я твоя старшая сестра, так что на людях ты меня слушаешься, ясно? Черт, ладно, дай-ка мне твой телефон. Мой куда-то делся, говорю я, протягивая к ней руку. Вот он, я его на регистратуре забрала. Она бросает мне черный прямоугольник сотового телефона. Я разблокирую его отпечатком пальца. Набираю сообщение. Кому пишешь? Широкая общественность не должна узнать, что, отцу, что со мной все в порядке и что я на работе задержусь. Сплетница, чтобы информацию придержала и язычок за зубами. Думаешь, она знает? Сплетница-то, думаю, она знает, какого цвета на тебе трусики и сколько раз ты их стирала. Заканчиваю я набирать сообщение. Сложно с ней. Ты ее любишь? Неожиданный вопрос прямо в лоб. Думаю, что да. Предельно откровенно отвечаю я. С ней сложно, она порой просто невыносимая. Представляешь, на днях выложила на форум мои интимные фото. Серьезно? Так эти сиськи и правда твои. Ты видела? Ну все видели. ТСК чертова сплетница. Говорю я и качаю головой. Вот попадет ей на орехи. Ты только не злись, говорит Слава. Но когда ты уже умерла, ну то есть твое тело, я же еще подумала, что сплетница вне себя от горя будет, а потом на браслеты пришло ее имя. Что? Очень много злодеев умерло. Сплетница, я помню, что только так подумала, а браслет ее имя назвал, я еще тогда подумала, что вот и хорошо, ну то есть я ее смерти не хотела, но если уж ты умерла, дурацкая мысль, да, я понимаю, просто вы так близки были и, сплетница умерла, браслет так сказал, так, неси меня на базу, срочно, или я сама, я отнесу. Глава 75, стой, кто идет? Поднятая штурмовая винтовка и вся поза говорит о том, что она не шутит. Джейн Мамасита Родригес. При виде ее я испытала облегчение, по крайней мере она жива и с ней все в порядке. Эй, это я. Поднимаю руки вверх. Тейлор, не знаю, что у тебя за тараканы в голове, девочка, но мотала бы ты отсюда по добру по здорову. Прищуривается Джейн. Не видишь, мы заняты. Конечно, думаю я, она меня не узнает. Ничего удивительного. Меня сейчас никто не узнает, все нормально, но как же дать ей понять, что это, я, эй, мамасита, окликаю я ее по позывному, демонстративно поднимаю руки ладонями к ней, а потом прячу за спину, еще разок тебя отпинать, как там у диких гусей принято, мало в прошлый раз показалось, Она опускает винтовку и вглядывается в меня. «Босс, это вы?» «Да, но это секрет, тайна и все такое. Что случилось? Где Выверт и сплетница?» «Вот», она кивает за спину. «На месте главной базы Выверта, провал в земле, подземные воды, взрыв, у меня инструкция. Она передает мне бумажку. Если вы сюда придете, передать вам». «Что тут?» Я разворачиваю бумажку. На ней, рукой сплетницы, адрес. «Черт», говорю я. Я отослала Славу, решив, что она мне тут без надобности. Правда, пришлось пообещать прийти к ним домой, якобы мама у нее волноваться будет. А на бумажке адрес, и это довольно далеко. Телепорт мясника сразу же привлечет внимание и... «А еще мы ваш мотоцикл нашли», — говорит Джейн. «Вон там стоит. Полный бак». «Спасибо. С чувством благодарю я». «Адрес, написанный на бумаге. Неприметное здание. У входа никого нет. Как только я захожу в дверь, к затылку приставляется холодный металл, дульный срез дробовика. Но я уже знаю, кто и где находится. Здесь достаточно насекомых, внутри сухо». «А, вот и ты», — раздается голос сплетницы. «Мила, ствол исчезает». Я поворачиваюсь. Лиза заключает меня в свои объятия. «Как я рада, что ты жива». Вернее, она отстраняется и оглядывает меня с головы до ног. Выбор тела не очень. У прошлого и сиськи были лучше, и задница. А какая талия. И волосы, длинные, роскошные. Выпендрежница. Улыбаюсь я, испытывая невероятное облегчение. «Что это за трюки с твоей смертью?» «А, ты не в курсе. Выверт тоже умер. Вообще, на удивление, много злодеев умерло во время атаки Левиафана. Не думаешь, видела я среди всех маэстро из Атланты и прыг-скока из Бостона, оба умерли. Очень удобно, а?» Она закручивает локон на палец. «Скажи, как тебе в теле этой мелкой убийцы?» «А, чертова лицемерка, и она, и ее сестра, если бы не твоя способность, ты бы сейчас уже в холодильнике лежала». «Так, погоди, что происходит?» Спрашиваю я у нее. Она отставляет дробовик в сторону и ведет меня к накрытому столу. Глядя на стол, я вдруг вспоминаю, что жутко голодная. Сажусь и тут же набрасываюсь на еду. «Ты ешь, ешь, тебе полезно», — говорит сплетница. «А что случилось?» «Это самодеятельность оружейника, Панчета. Он решил под шумок убрать как можно больше злодеев. Ведь никто не удивится, если они все подохнут во время атаки губителя. Ты же видела, как он сражался. Почти на равных с Левиафаном. Он тупой только во время разговора с девушками. А вот в бою это чертовски опасный сукин сын. Опасный и непредсказуемый, со своей извращенной логикой». «Стой, ты хочешь сказать, что оружейник нарушил перемирие и убил всех этих злодеев?» Говорю я, едва не подавившись от этой информации, поспешно отпив глоток газировки. «Нет, он не такой, он не станет убивать своими руками. Он просто дал им умереть, скажем так, вывел из строя их браслеты направленным импульсом ими, а потом у него в рукаве была парочка трюков, провел Левиафана прямо сквозь них. Опасный сукин сын», — качает головой сплетница. «Даже я бы так не смогла. Обвинить его в чем-то не выйдет, все выглядит как случайность, но я-то знаю. Вот же сволочь, нужно, ничего с этими не сделаешь. Сейчас лучше не привлекать внимания. И да, мы с Вывертом тоже погибли в общей суматохе. Нет больше ни Выверта, ни сплетницы», — говорит она. «Так будет удобнее». «Ага, то есть ты решила залечь на дно. А каково мне будет про твою смерть услышать, не думала. О, кто бы говорил, какого черта ты на голову губителя босой грудью бросилась? У тебя суперсила и сверхскорость, могла бы кинуть бомбу. И не надо мне про он бы отбил, ты даже не пробовала». «Я как услышала, администратор погиб», — она складывает руки на груди. «Скажи спасибо, что я умная, сразу поняла, что и как. А то бы, если бы я встала на путь мщения, этому городу не поздоровилась бы, а особенно этим двум сучкам, сестрам Даллан. Виктория, она не со зла же, она меня спасти пыталась, и если бы эта истеричка выслушала тебя в первый раз, ничего бы не произошло. И вообще, Тейлор, ты что не видишь, что она тобой манипулирует? Ее аура промывает тебе мозги почище изучателя». «Да, но...» «А сейчас у тебя мозги Эми Даллан, влюбленной дурочки. В общем, бери себя в руки, включая мясников, и не давай себя в тряпку превратить. У нас еще много дел, а ситуация как нельзя лучше складывается». «Как нельзя лучше, именно», — поднимает палец она. «Но сейчас не об этом. Как ты с Викторией поговорила?» «Ну, конечно же, все ей рассказала, дурочка». «Ну да ладно, кстати, ты поняла, что Эми сделала Викторию? Такая идеальная секс-кукла с промытыми мозгами. Виктория даже не может нормально говорить, она ж покалеченная. Она и не человек, в общем-то. Она – кукла, игрушка для своей сестры. Она даже говорит штампами. Настоящая Вики – та, с которой ты дралась на кладбище кораблей. Эми Даллан сама не замечала, как меняла ей паттерн поведения, и в результате Виктория – карикатурная героиня. Было бы лучше, если бы она из нее свою секс-игрушку сделала, честнее во всяком случае, говорит сплетница и сжимает себе виски. И у меня от этого всего голова болит. Слишком много способностей я использовала. Можно я с закрытыми глазами посижу? Не дожидаясь разрешения, она закрывает глаза и откидывается на спинку стула. В комнату входит Выверт, все еще одетый в черную штурмовую броню. Он приветствует меня кивком, видит, что Лиза сидит с закрытыми глазами, прижимает палец к губам и делает было шаг назад. «Я все слышу», — говорит Лиза, не открывая глаз. «Да, это она и нет, я не стану. Сам ей скажи, мисс Хеберт, босс». Поворачивается он ко мне. Все другие варианты были заметно хуже. Я ничего не мог поделать. От меня мало чего зависело во всем этом бардаке. Моя способность не всемогуща. Я смотрю на него. Выверт. Как я могу ему верить? Никак. Но и проверить иные реальности я тоже не могу. Убить его? Если бы сплетница была мертва, а он жив, он бы не выжил ни в какой из реальностей. Но сейчас до хреново. Но я жива. Сплетница жива и уже какие-то интриги плетет. Да и он сам жив. Мы все живы, значит все хорошо, говорю я. Я и не требую от вас невозможного. Я рад, что, между нами, все в порядке, босс, откликается он. Нам пришлось эвакуировать базу и взорвать все за собой, но потери сведены к минимуму. Наэль и странники уже в другом помещении. У Бакуды есть своя лаборатория, она показала себя очень ценным активом. Мы с мисс Уилбурн заляжем на дно. Ни моя сила, ни ее способность на самом деле не требуют носить маски и плащи. Выверт и сплетница погибли. Остались Томас Кальверт и Лиза Уилбурн. Кстати, мисс Уилбурн, как вы смотрите на пост моего заместителя в корпорации? Социальные гарантии, 20-дневный отпуск и полная медицинская страховка. Идите в жопу, мистер Кальверт. Не открывая глаза, шлет его Лиза. Мы уже говорили об этом. Я открою свою фирму. Нам нужна диверсификация. И потом, я уже достаточно под тобой ходила. Не в жизнь больше, это просто формальность. Я тебя знаю, Томас, для тебя не бывает формальностей. Иди в жопу. И вот так все время, разводит он руками. Никакого конструктива. Действительно, пойду я. Может, не по адресу, указанному мне мисс Уилбурн, но пойду. Дела. Он откланивается и исчезает за дверью. Лиза открывает глаза. Все-таки нужно было его грохнуть, говорит она. А сейчас уже поздно. Уже и жалко как-то. Скотина такая. Как мой папа. Вдруг вспоминаю я, и мне становится стыдно, что вспоминаю только сейчас. С ним все в порядке? С ним как раз все в порядке. Я сказала ему, что ты будешь занята, и чтобы он не беспокоился, когда скажут, что администратор у каюк пришел. Но ты ему сама пару сообщений напиши еще, чтобы понятно было, что это ты. Не звони, голос подделать не сумеешь. Ее глаза останавливаются на мне. Честно говоря, смотреть на тебя довольно странно. Ведешь ты себя как Тейлор, но ты же панацея. Жуть. Имей в виду, никакого секса, пока ты панацея. Я не извращенка какая. Да я и не собиралась, говорю я. Обиделась? Да не обижалась я. Обиделась. С каким-то непонятным удовлетворением произносит она. По делам тебе, будешь думать в следующий раз. Я вот всегда удивлялась, почему как человеку дадут способности бугая, так у него мозги отключаются сразу. Халк, крушите все. Ты вообще видела, что бомба Бакуды там натворила? Там теперь не пляж, а спекшееся стекло. Дура ты, Тейлор. Сама дура. Аргументируй. Прищуривает глаз она. Я смотрю на нее и понимаю, что крыть мне нечем. Вот то-то же. Она снова закрывает глаза. Прекращай на рожон лезть. В этот раз просто по краю прошлись. Хорошо, что ты не потерялась. Хорошо, что подтвердили теорию о том, что ты мясник окончательный, но все равно я едва от страха не померла. Извини, говорю я не хотела тебя пугать. Извинения приняты, но с тебя должок. Ничего подобного, взаимозачет за твой косяк. Ты мои фото запостила, те, что с босой грудью-то. ПФФ, это уже и не твоя грудь, и не твоя, и не моя, Лиза. Ну хорошо, ладно, взаимозачет, нулевой счет, но я слежу за тобой, Тейлор. Один глаз у Лизы открывается, и она изучает меня этим глазом. Ладно, ладно, я тебя поняла, говорю я. Я, получается, опять под влияние ауры славы попала. Сейчас вот наберу телефон и пошлю ее в задницу. Тихо, тихо. Ты чего? Взялась за гуш, дальше действуй согласно поговорке. Знаешь, что будет, как все узнают, что панацея, теперь мясник. Мама мия, зажмуривает глаза она, не в наших интересах. Так что тебе придется немного пожить в любящей семейке Даллан. Школа, дом, ужин всей семьей, инцест в душе с Викторией. Лиза. Что Лиза, ее аура тебе здорово мозги переклинивает, а клин клином вышибают. Не выдумывай, пожалуйста, это все ее аура. Я могу держать себя в руках, заодно освоишь способности панацеи. Научишься новому, если все так, как я думаю, то твоя смертоносность и опасность уже сейчас пробили потолок от 12+, да ну его нахрен. И ведь ты можешь исправить Викторию, глядит она на меня. Можешь же, да, сделай так, чтобы она тебя слушалась, и ауру ее приглуши, от нее ей только вред, вот это уже ни в какие ворота, говорю я, это уже прямо совсем зло, ой, ну подумаешь, прищуривается она, немного подправила девочку и все, не обязательно из нее прямо рабыню на все готовую делать, так исправь немного, убери этот идеализм, сформируй стойкую привязанность, сделай из нее настоящую героиню, а не эту розовую истеричку. Такую, знаешь, нордическую валькирию, универсального солдата, исполняющего приказы и стойко переносящего тяготы и лишения службы. Нет, и потом, я пока даже не освоилась толком со способностями панацеи, мне время нужно. Но даже тогда, нет, я понимаю, почему она отказывалась мозги править. Вот если я тебя перепрошу, тебе как будет, сделаю из тебя послушную рабыню, восторженно глядящую на меня снизу вверх и слюни роняющую, ну так я так и живу. Пожимает она плечами, дразня меня своей насмешливой улыбкой. Вся моя жизнь, это одна великая и ужасная Тейлор. Припадаю к твоим ногам и все такое. Пусть все тебя любят так, как я. Маленькая месть человечеству. Нет, ну правда, это не шуточки. Это как украсть у человека свободу выбора. Это даже хуже, чем убийство. Как можно про такое шутить? Да и я не то, чтобы сильно шучу, говорит она, переставая улыбаться. Представляешь, сколько препятствий мы сможем убрать сразу, как только научишься мозги править, выправи им всем, директору Питгот, оружейнику, мисс ополчения, Александрии и Эйдолону в конце концов, зачем нам идти дальней окружной дорогой, если мы можем срезать, вот просто раз, и внушить им, что мы, их самые важные близкие люди и повелители, да и со злодеями вопрос просто решить, зачем в тюрьму кого сажать, в свое время будь у тебя такая способность, не было бы нужды убивать Лунга, мы бы сделали из него союзника, мы бы сделали союзников из всех, а ведь можно сделать такой вирус, Тейлор сделать и выпустить в мир, представляешь, вирус любви и поклонения Тей-Тей, через парочку месяцев весь земной шар преклонил бы колени перед тобой, никаких войн больше, все вместе выступают против губителей и вообще, все, что ты захочешь, конечно кто-то не поддался бы такому вирусу. Те же дела 53 или кейпы с сильно измененной физиологией, вроде Столивара или Мякиша, но остальные 8 миллиардов хочешь быть царицей морскою, Тейлор, тебе достаточно захотеть, Лиза, ты же умная девушка, ты же знаешь, что я скажу нет, почему же ты поднимаешь такие темы, спрашиваю я у нее, она улыбается, потому что эти слова, всего лишь зерна, дорогая Тейлор, однажды они взойдут, однажды ты согласишься, и в этот день ты пожалеешь, что не послушалась меня раньше, говорит она, это страшноватый прогноз, Лиза, как только ты стала панацеей, это неизбежно, рано или поздно ты применишь все свои силы, ты не стеснительная и трусливая Эми, у тебя более гибкие моральные рамки и ты готова на все ради победы, а победа в нашем случае как минимум это победа над губителями, это не будет легкой победой, придется приложить усилия, представляю, как тебя будут бесить медлительные политики и осторожные стратегии из СКП. Ты будешь действовать, Тейлор, большая сила, большая ответственность, а, бред, конечно, но ты же все так воспринимаешь, она массирует себе виски, в общем мы с вывертом займемся сохранением и приумножением, все равно уже никого на улицах толком нет, злодеи повымерли все, а ты, будь послушной девочкой и научись перепрошивать людей пригодится, все остальное, решим в порядке поступления, странно это, говорю я, она смотрит на меня и пожимает плечами. Кто бы говорил, я вот вижу перед собой панацею, и в то же самое время, тебя, у меня голова скоро лопнет. Глава 76, Эми, передай пожалуйста соль, раздается голос где-то на периферии моего восприятия. В настоящий момент я нахожусь сразу во нескольких местах и больше всего меня восхищает то, что насекомых сила панацеи воспринимает во всех подробностях и с полным пониманием организма. К сожалению, чтобы изменить их, мне нужно прикасаться к ним, но даже просто управляя ими, я вижу, что и где можно улучшить, и главное, как. Теперь я могу создавать любых насекомых, любых, да, в том числе гигантских, невидимых, мимикрирующих под окружающую среду, пуленепробиваемых, с челюстями, которые вскроют танковую броню как консервный нож жестяную банку с ананасовыми кольцами. Я могу создавать насекомых, которые вовсе не насекомые, то есть любые организмы. И мне не нужно заморачиваться насчет этических моментов о создании жизни и уж тем более о создании разумной жизни. Вместо мозгов у них будут ганглии насекомых, которыми я могу управлять в режиме постоянного контроля. Все, что мне нужно, это органическая масса. Но с моей оригинальной силой это не проблема. В любом месте этого города, даже несмотря на наводнение и недавно закончившуюся битву с губителем, я извлеку из канализации разрушенных домов не меньше 2 тонн насекомых за 10 минут. И еще, крысы. Нет, я не умею управлять крысами, но их много, а мои насекомые достаточно ядовиты и сильны, чтобы обеспечить меня тысячами крысиных трупиков. Восторг при мысли от открывающихся передо мной возможностей охватывает меня настолько сильно, что даже всплывшая в голове картинка, как я стою и безумно хохочу над горой крысиных трупов, ничуть меня не обескуражила. Кто-то толкает меня в ногу под столом. Виктория. Она строго смотрит на меня. Что? Ах, да соль. Конечно, мэм. Говорю я и передаю солонку Кэрол Даллан, которая даже не смотрит на меня. Возможно, в другое время мое необычное поведение Эми, привлекло бы внимание, но не сегодня. Сегодня у всех есть о чем подумать. В битве с губителем погибли кипы новой волны, но они не просто коллеги, это еще и родственники. Дядя Виктория и ее же двоюродный брат. Мегаваттный барьер. Похороны состоятся завтра, а сегодня за столом царит неловкое молчание. Или у них всегда так. Вспоминаю наши с отцом беседы за столом. Хиберты тоже не самые разговорчивые ребята, но вот такого молчания у нас никогда не было. А уж после такого события, как битва с губителем, и особенно если потеряли близких, если бы Лиза действительно умерла, я бы сейчас плакала в объятиях Дэнни и рассказывала ему, какая я дура, что не ценила ее. Но эта вредная стервозина жива, а потому я не собираюсь по ней плакать. Она еще и умудрилась меня виноватой выставить. Тебе придется решить эту проблему. Раздается голос в голове. Слышишь, Тейлор, я слышу тебя. Отвечаю я. Сейчас не время. Пусть она пока придет в себя. Как раз нельзя этого допустить. Мы сейчас в ее теле. Прямой контроль у тебя только потому, что она пока в ступоре. Ты, администратор своего роя, потому можешь управлять ее телом. Но изначально это все же ее тело. Если она оправится и отодвинет тебя от управления, ты останешься такой же, как и мы все, просто голосом в голове. Да, самым главным голосом, тут ты права. И да, ты сможешь управлять своими насекомыми, но тут у вас будет тупик. Я даже не знаю, к чему это может привести, но прямо сейчас у тебя есть преимущество. Пусти меня к ней, в тот изолированный участок мозга, и проблема будет решена. Что ты собираешься с ней сделать? Спрашиваю я. Намерение пятого мне не нравится. Эми закрылась от общения, отгородилась в темном уголке разума, и я не пускаю к ней остальных, мне кажется, так будет верно. То, что она может при желании отодвинуть меня от управления, звучит логично. В конце концов, это же ее тело. Я просто поговорю с ней. Отвечает пятый, тон его голоса мне совсем не нравится. То есть абсолютно. Таким тоном мог бы говорить удав, глядя на свежего кролика в его клетке. Просто поговорю. Слушай, я так не могу. Ты собираешься ее уничтожить как личность, я же тебя понимаю. И я понимаю, что ты делаешь это из благих побуждений, как тебе кажется. Но я не могу позволить тебе разрушить ее личность только из страха и опасения, что она заберет контроль над телом. Тейлор, ты что, не видела эту девчонку? Да она поехавшая на почве самодисциплины и самобичевания. Она с ума сойдет быстрее, чем я спичку зажгу. В конце концов, все равно придется ее гасить до подсознания, а тебе принимать контроль, но в процессе она такого натворить может, да в общем-то мне плевать. Нас она все равно не убьет, а вот окружающему миру может здорово достаться. Я задумываюсь. Пятый прав. Эми действительно была эмоционально нестабильна. Попав в ее тело, я получила доступ и к ее воспоминаниям. Я видела, что она делала, на что она способна и как сильно она себя мучила. Вообще вся эта история вызывала у меня жутчайшее желание залепить себе самой ладонью по лицу, потому что все ее проблемы были у нее же в голове, черт возьми. Она могла жить совсем по-другому, если бы перестала постоянно бояться. Смешно, один из самых страшных типов, которых я когда-либо встречала и жила в постоянном страхе. У Эми было два желания, два столпа ее личности, это страх осуждения со стороны Виктории, а как следствие, со стороны остальной семьи, школы, друзей, общества. В конце концов Вики была популярной девушкой, а такие очень сильно прислушиваются к настроениям вокруг, чтобы оставаться популярными. Из-за всего этого сама Виктория была зависима от мнения окружавших ее, прежде всего, матери и друзей в школе. Потому она и жила такой героической жизнью. Эми же до жути боялась осуждения и потому из кожи вон лезла. Вторым же столпом ее личности было желание быть вместе с Викторией, жгучее и неудовлетворимое. И вот тут возникал тот самый когнитивный диссонанс, который разрушал ее личность днем и ночью, вот почему она всегда была без силы с темными кругами под глазами. Все говорят, что панацея много работает, но я видела своего отца, который в лучшие дни профсоюза докеров работал по 16 часов в сутки и все равно приходил домой энергичный, с сияющей на лице улыбкой и с нетерпением встречал следующий рабочий день. Черт, да взгляните на Лизу, вот кто пашет как лошадка, днем и ночью, ворчит, ругается, но по ней же видно, что ей это все удовольствие доставляет. Нет, панацея всегда без энергии не потому, что ее вот прямо в хвост и гриву эксплуатируют, у нее мамаша адвокат, никто бы не позволил себе несовершеннолетнюю, да еще и волонтера свыше положенных 6 часов заставлять работать, во время битвы с губителем, да, но это форс-мажор. А так, она и в школу ходит и в госпитале отрабатывает смену и домой многие подростки так живут, но никто такой замотанный в ноль не ходит, потому что ее на части разрывает. Первый порыв у нее, ни в коем случае не получить осуждение от Виктории, семьи, школы и общества. Потому она выбрала себе образ мученицы, праведницы, такое всегда позволяет быть неуязвимой для осуждения. Она выбрала быть серой мышкой, которая всем помогает, она, удобная и нужная всем, но не вызывающая никаких эмоций, кроме скуки. Представьте себе панацею, но смелую, одетую в вызывающие одежды, короткие юбки там, а то и вовсе в костюм медсестры на Хэллоуин, представили, с красной помадой на губах, с уверенными движениями и речью. Это слишком рискованно, такое может быть осуждено обществом, школой, семьей и самое главное, Вики. Потому, она и ходит в серой робе, никогда не покупает себе красивых вещей, не ходит на свидания и не публикует скандальных фоток в сети. Но второй порыв, быть с Вики. И это, наоборот, требует быть яркой, быть привлекательной. В конце концов, признаться обществу и себе в своей сексуальной ориентации тут все сталкиваются с ее первым страхом. Что, если она признается Вике, а та оттолкнет ее? Что если она подвергнется всеобщему осуждению и потеряет даже то, что у нее есть сейчас, дружбу между сестрами? Говорят, что Шекспир специально поменял своих героев. Бормочу я себе под нос. Гамлет легко разобрался бы с проблемой Отелло, никого не задушив. А Отелло в свою очередь не стал бы рассусоливать с Клавдием и придушил бы его в первой же главе. Но тогда у нас не было бы таких известных на весь мир трагедий. Давай не будем делать из нашей жизни известную на весь мир трагедию, говорит пятый у меня в голове. Тем более что сейчас у нас появились такие возможности по выращиванию отдельных тел для каждого из нас. О, я тебя уверяю, все будут вести себя как послушные мальчики и девочки, едва лишь только ты заикнешься об этом. Да у вас же половина, психи. Хрен я вас выпущу и... Тейлор, ты неправильно смотришь на мир. Они психи до тех пор, пока у них нет стимула. Люди, те же животные. Они могут не соблюдать соглашения и врать тебе в лицо, могут пытаться саботировать и провоцировать, но в конечном счете все поддаются дрессировке. Например, как ты думаешь, Эдвард хотел бы увидеться со своей дочерью в своем собственном теле? Уж он-то заслуживает этого, правда? Сделай это, и ты будешь удивлена, насколько все остальные сразу станут шелковые, даже ради выходного в отдельном теле. Ну и ты же обладаешь полным контролем, чего тебя бояться? Ограничения по времени, постоянный контроль за тем, что делают, прямое управление в случае нарушения, и сейчас ты можешь даже создавать насекомое тюрьму для разума. У тебя в руках наконец решение. Решение всего. И не говори, что ты про это не думала. Ты же понимаешь, что ты можешь. Я подумаю, отвечаю я. Действительно, все под моим контролем. Я могу создавать тела, не пробовала, но уже знаю, как. В голове клубится туман из решений. Руки так и чешутся проверить свои возможности. Но если получится, должно получиться. В самом деле, уж кто-кто, а Эдвард заслужил право поговорить с дочерью. Даже если мне придется слетать с ним в Бостон. Нет, в первую очередь мне нужны насекомые ретрансляторы. Потом, увеличение своих боевых возможностей. В кармане Робы вибрирует телефон. Я не двигаю и мускулом на лице. Муравьи в кармане открывают сообщение. Сообщение от сплетницы. Они с вывертом завершили процесс. Больше нет ни сплетницы, ни выверта. Лиза осталась Лизой, только изменила фамилию. А Томас Кальверт так и остался Томасом Кальвертом. Уж слишком много было завязано на его гражданскую личность, в том числе и контакты в СКП. Так что во время битвы с губителем погибло на двух злодеев больше. Ах, да, на трех. Администратор, я тоже погибла. Славная смерть, в бою с губителем. Узнала местоположение, набираю я сообщение в кармане. Через секунду приходит адрес. Лиза молодец. Порой ей можно простить даже то, что она такая вредная, потому что она такая полезная. Адрес холодильного комбината, не так уж и далеко, но без транспорта все равно не доберешься. Значит, сегодня ночью я буду занята. Нет покоя для грешников. А ведь завтра рано вставать. Интересно, есть ли в способностях панацея умение не спать или себя взбодрить? Видимо, нет, иначе она столько кофе не пила бы. Я закончила. Аппетита сегодня нет, говорит Кролл и отодвигает тарелку. Девочки, уберете со стола и подготовьтесь к завтрашнему дню. Церемония в 10 утра, мы должны встать в 8.